и спросил, не глядя на Евгения Родионовича: «Отцу-то вы письмо показали?» «Зачем? То есть как это зачем? Аглая Петровна — супруга вашего батюшки». «Значит, я должен был показать? Да вас? Значит, я не прав, да? И вообще, что и как я должен делать? Прошу вашего совета, товарищ Туп. Тут дело серьезное, и нужен добрый совет искушенного в таких делах человека. Вы понимаете мою мысль?» Штуп молчал, слегка отворотившись от Степанова, и Евгению опять показалось, что он недоволен им, презирает его, ни в грош не ставит тот его искренний порыв, с которым Евгений Родионович явился сюда. Молчание тянулось так нестерпимо долго, что Евгений не выдержал и торопливо объяснил: «Мы с ней никогда не любили друг друга по-родственному, это откровенно. И тут я написал: не считаю себя ни обязанным, ни родственником, ни даже знакомым. Я тут не участник. И отца, предполагаю, не надо волновать. Он примирился с мыслью, что Аглая Петровна погибла, и пусть. А так все сначала, сердце у него больное, это может стоить жизни». Теперь Штуб смотрел на Евгения, не отрываясь, словно тот говорил что-то чрезвычайно интересное и совершенно им никогда не слыханное. Оба они блестели друг на друга стеклами очков до тех пор, пока Евгений, выговорившись до конца, не остановился в ожидании умного и окончательного совета, как он выразился. И совет последовал, но совершенно для Евгения Родионовича неожиданный и даже ему противопоказанный. «Советовать тут трудно», — сказал Штуб, сердито дергая дужку своих очков, словно именно она мешала ему дать стоящий совет. «Советовать тут и невозможно. Здесь каждый человек должен поступать согласно своей совести. Насколько разумеется, эта совесть у коммуниста развита, а у коммуниста, если его партийность не наружная, не окраска лишь до поры до времени, совесть как раз обострена, потому что коммунисты — это непременно порядочные люди. Но, к сожалению, случается так, что у некоторых индивидуумов вместо совести произрастает злак, именуемый страхом. Страх перед возможным наказанием за свою точку зрения, хоть и обоснованную. Но я не могу отделять свою точку зрения от точки зрения органов безопасности», — взвился вдруг Евгений Родионович. «Это было бы странно». «Странно не это», — неожиданно вздохнул Штуб. «Странно другое. Сущность нашего разговора странна, потому что вы, несомненно, больше и ближе знаете Аглаю Петровну, нежели я, хоть в молодости и я ее знал и безмерно уважал. Знал немного, конечно». Он помедлил. Евгений весь подался вперед, так что даже слышал, как дышит Штуб. «Не немного, а даже много, хорошо знал», словно сердясь на собственную неуверенность, раздельно и внятно произнес он: «Хорошо, да». Он говорил, обдумывая и выверяя каждое слово, как всегда, но его все-таки несло, и каждая следующая фраза, сказанная им, была решительнее предыдущей, тверже, злее. «Я ее знал, этого товарища, знал как хорошего, преданного партии деятельного человека, справедливого человека. Я считаю, я думаю, я уверен, что она не могла совершить преступление перед Родиной, товарищ Устименко, не могла, понимаете? Может быть, какая-то цепь обстоятельств, стечение. Вот-вот, стечение», — вступил Степанов. «Но вы имеете другую точку зрения», — неожиданно прикрикнул на Женю Штуб. «Другую! Зачем же вы мне поддакиваете? Вы же принесли документ о том, что вы отмежевываетесь. Вы даже ее мужу не сказали о том, что она жива. Вы пришли сюда, чтобы заверить наши органы». Тут уж кровь кинулась Евгению в лицо. «Да», — сказал он бесстрашно, — «пришел и заявление принес, и еще 20 раз приду и заявление принесу. Я вам не мальчик, товарищ Штуб. Я номенклатурный ответственный работник. Думаете, мне неизвестно, как меня потянули бы, не приди я сам?»